эго. Я слабый сын больного поколения, и не пойду искать альпийских роз. Ни ропот волн, ни рокот ранних гроз мне не дадут отрадного волнения. Но милы мне на розовом стекле алмазные и плачущие горы, букеты роз увядших на столе и пламени вечернего узоры. Когда же сном объята голова, читаю грез я повесть небылую, сгоревших книг забытые слова, в туманном сне я трепетно целую.